Глава шестая. Кейт не помнила, как попрощалась с Алланом и ушла из морга. Она пришла в себя, уже когда вышла из сырого туннеля и двинулась на парковку. Она шагала на автомате, кровь неслась по венам и стучала так сильно, что было больно. Все казалось каким-то размытым и приглушенным. Шум загруженной улицы, которую она переходила, легкая дымка, которая уже начала собираться в тусклом желтом свете фонарей. Страх, который она испытывала, было сложно объяснить. Это не был какой-то конкретный образ или мысль, но это чувство поглотило ее. «Теперь этот ужас доконает меня. На этот раз окончательно», — думала она. По шее и спине у нее струился пот, но от холодного воздуха она вся задрожала. В следующий момент она уже стояла в винном магазине через дорогу от морга. Глянув вниз, Кейт увидела, что держит в руках бутылку Джека Дэниелса. Она выронила бутылку, это разбилось, залив содержимым старый линолеум и ее ботинки. За стойкой сидел маленький индус, смотревший на ноутбуке фильм. Он услышал, как разбилась бутылка, и поднял глаза. Вытащив из ушей наушники, он взял в руки большой рулон голубых салфеток. «Ты платишь», — сказал он. «Конечно. Позвольте вам помочь», — сказала Кейт, опускаясь на колени и поднимая с пола осколок стекла. Он блестел, покрытый коричневатой жидкостью. Она была так близко, что Кейт даже чувствовала запах. «Не трогай ничего», — сказал продавец. Он посмотрел на нее с отвращением. «Еще одна пьяница». Кейт тут же опомнилась. Порывшись в сумке, она извлекла оттуда 20-фунтовую купюру. Мужчина взял ее, и Кейт пошла к выходу, стараясь не наступать на осколки бутылки. Не оглядываясь, она поспешила через дорогу и чуть не угодила под фургон. Добравшись до машины, она забралась внутрь и заблокировала все двери. У нее тряслись руки, и она чувствовала запах виски, пролитого на штаны и ботинки. Какая-то часть ее хотела впиться в ткань и высосать его. Сделав глубокий вдох, Кейт открыла окно, ощущая, как холодный воздух наполняет машину и уносит запах алкоголя. Она достала мобильник и написала сообщение Майре, своему куратору из общества анонимных алкоголиков. «Ты не спишь?» «Я чуть не выпила». Она почувствовала облегчение, когда тут же получила ответ. «Тебе повезло, детка. Я не сплю, и у меня есть торт. Поставлю чайник». Майра жила по соседству с Кейт в маленькой квартирке над серферским магазином, которым сама и владела. Магазин был закрыт на зиму, и парковка перед ним пустовала, если не считать банкомат на стене и двухстороннюю вывеску с резными краями. Она быстро крутилась на ветру, с одной стороны холодные напитки, с другой — мороженое. Кейт подошла к боковой двери и постучала. Она посмотрела на светящийся в углу банкомат. Летом им пользовались серферы, а когда сезон заканчивался, Кейт была одной из немногих, кто продолжал его использовать. И то только, когда ей лень была отправиться в город. Майра открыла дверь, держа в руках две кружки с чаем, от которого валил пар. «Подержи-ка», — сказала она, протягивая кружки Кейт. «Давай спустимся вниз и подышим воздухом». Она натянула длинное черное пальто и надела резиновые сапоги. Она сутулилась. Лицо было покрыто морщинами, но у нее была чистая кожа и копна белых волос, сияющих в свете лампы. Кейт никогда не интересовалась, сколько Майре лет, а та и сама не рассказывала. Она была человеком скрытным, но Кейт предполагала, что ей должно быть около 60. Скорее всего, она родилась до 1965 года, потому что в том году были арестованы Майра Хинди и Йен Брэди, известные как болотные убийцы. После этого никто особо не горел желанием называть дочерей Майра. Они вышли из дома и прошли через террасу с видом на море, где в темноте в три ряда стояли пустые столики для пикника. К пляжу вели полуразрушенные бетонные ступеньки, и Кейт осторожно шла следом за Майрой, стараясь не расплескать чай. Шум ветра и волн становился все сильнее. Когда они спускались вниз, к паре стоявших на песке ржавеющих рабочих кресел, Когда женщины опустились в них, кресла скрипнули в унисон. Кейт с удовольствием отхлебнула горячий сладкий чай. Майра достала из кармана пальто коробочку с маленькими порционными кусочками торта «Баттенберг». «Почему тебе захотелось выпить?» — спросила она с серьезным выражением лица. Она никогда не осуждала Кейт, но была строгой и вполне обоснованно. 6 лет без алкоголя дались Кейт непросто. За чаем с тортом Кейт рассказала ей обо всех 3 потрясениях прошедшего дня, о лекции, пришедшем по электронке письме и затем о вскрытии. «Я чувствую свою ответственность, Майра. Отец этой девочки, Кейтлин, ему не к кому больше обратиться. Но ты ведь не знаешь, действительно ли ее похитил Питер Конуэй? Что, если это просто совпадение?» И потом эта девушка вечером, господи, она лежала там, как отбитый кусок мяса. И эта мысль, что все начинается сначала. «Что ты хочешь делать?» «Я хочу помочь. Я хочу сделать так, чтобы это больше не повторилось». «Ты можешь помочь? Поделиться тем, что ты знаешь. Просто помни, Кейт, что твоя реабилитация не закончится никогда. У тебя есть сын, которому нужна мать. Тебе надо подумать о себе. Нет ничего важнее, чем твоя трезвость. Что случится, если ты окажешься винным и не уронишь бутылку? Пойдешь на кассу, купишь ее. И все по новой?» Кейт смахнула слезу. Майра потянулась и взяла ее за руку. «Питер Конуэй за решеткой. Благодаря тебе. Подумай о том, сколько жизней ты спасла, Кейт. Он бы не остановился. Пусть теперь полиция разбирается. Пусть Алан делает свою работу. А насчет этой пропавшей девочки? Что, по-твоему, ты можешь сделать, чтобы ее найти? Как вообще ее родители могут быть уверены, что ее убил Конуэй?» Кейт посмотрела на песок под ногами и зарылась в него носком ботинка. Разговоры с Майрой успокаивали ее. Адреналин уже не зашкаливал, и Кейт почувствовала, что вымоталась. Она глянула на часы. Почти 11. Она посмотрела на море и на полосу мерцающих в темноте огней Эшдена. «Мне нужно отдохнуть и снять, в конце концов, эти джинсы. От них несет выпивкой». Кейт видела, как пристально Майра на нее смотрит, но она не хотела давать обещаний, что оставит все как есть. «Я с тобой схожу. Помогу тебе засунуть их в стиральную машину», — сказала Майра. Кейт хотела было возразить, но кивнула. Она творила всякие безумные вещи, когда пила, а застоявшийся запах алкоголя уже спровоцировал ее однажды. «А завтра утром мы пойдем на собрание», — добавила она решительно. «Да», — сказала Кейт. «И спасибо тебе».